Он везде сохранял верность своей профессии, всегда оставался созидателем. В Сталинграде, который для всего мира является символом разрушительных боев, Геллер построил цех завода, организовал синтез некоторых пищевых продуктов. Позже он показал себя деятельным организатором на другом предприятии в Казани. Соломону Геллеру исполнилось 30 лет, когда он вернулся из эвакуации в Латвию. Он не потерял желания удивлять окружающих, но удивлять было нечем. К 30 годам Фридрих Вёллер уже всемирно прославил свое имя, синтезировав мочевину. Фридрих Кекуле развил учение о валентности, а Геллера посадили младшим научным сотрудником в тесную комнатушку Института лесохозяйственных проблем и дали задание изучать полимер древесины, гемицеллюлозу. Геллер ничего не понимал в химии древесины, да и гемицеллюлоза среди других продуктов древесины, как утверждали учебники, была наименее перспективной. В такой довольно распространенной ситуации большинство молодых научных сотрудников начинают помышлять лишь об одном – как бы скорее остепениться. Геллер пытался выйти из положения иным путем. Его спасли природная энергия и присущая настоящему химику вера в то, что в этом мире нет химически малоценных веществ. Помните, у Козьмы Прудкова есть такое шутливое выражение: «И терпентин на что-нибудь полезен». Но ведь терпентин – смола, вытекающая из надрезов на стволах сосны и ели, тоже древесный продукт. Подняв большую научную литературу по химии древесины, Геллер оспорил учебник. Оказалось, что на что-нибудь пригодна и гемицеллюлоза. Упрямый научный сотрудник прочитал в какой-то статье, что отведенный ему для изучения продукт содержит сахара пентозаны. Пентозанами богата не только древесина, но и такие бросовые материалы, как хлопковая шелуха, подсолнечная лузга, стержни кукурузных початков. Если с помощью очень несложной химической реакции отщепить от пентозана воду, то образуется бесцветно-маслянистая жидкость с запахом свежего хлеба – фурфурол. Фурфурол – уже вещь, пригодная в хозяйстве. С его помощью можно произвести ряд ценных химических веществ – витамин В, например. Химик научился из бросового сырья производить более или менее полезный продукт. Но так ли уж необходим стране его подарок? Геллер опять уткнулся в химические книги и журналы. Фурфурол оказался одним из соединений среди десятков подобных, объединенных общими свойствами и общим названием фурановых. У всех фурановых сходная кольцевая пятиугольная формула. Что с ним делать, с этим кольцом? Можно, конечно, цеплять на него различные химические цепи, А вось что-нибудь да получится. Жил на рубеже 19 и 20 столетий химик Федор Бильштейн. С его именем связано издание многотомного справочника, куда вот уже много лет заносятся все химические соединения, кем бы и где бы они ни были синтезированы. Среди химиков даже выражение на этот счет существует. Работать на Бильштейна – это значит синтезировать, что придется, гнаться за разнообразием структур, только бы попасть в знаменитый справочник. На Бильштейна Гейлер работать не хотел. Он искал возможности создавать подлинно ценные препараты, действительно нужные людям. И нашел. Первое серьезное применение фурфурол нашел не в медицине, а в индустрии полимеров. Гейлер и его единственная лаборантка Мария Шиманская, ныне заместитель директора института, предложили оригинальный и на редкость простой способ получения из фурфурола так называемого малеинового ангидрида, основы для полимерного материала стеклопластика. Сейчас эта идея уже воплотилась в жизнь. Но об этом особый разговор. Нас интересует синтез лекарств. Так вот, оказалось, что фурановые соединения, из которых с таким успехом делают корпуса автомашин, железнодорожные вагоны и подводные лодки, могут служить также для синтеза лекарств. Гейлер прочитал об этом в каком-то иностранном журнале. Он вообще много читал и читает, и убежден, что двигать вперед современную науку могут только люди, много читающие. Темпы научного творчества на планете велики. Если не сверять свой труд с усилиями коллег, рискуешь изобрести, в конце концов, деревянный велосипед. Был такой случай в 30-е годы в глухом монгольском селе. Итак, выяснилось, что если подцепить к фурановому пятиугольному концу нитрогруппу NO2 и получить соединение, именуемое нитрофураном, то такое соединение может оказаться хорошим средством против болезнетворных микробов. Эта идея промелькнула в одном из международных журналов в конце войны, когда антибиотики только-только появлялись на медицинском горизонте, а врачи как никогда нуждались в противобактериальных препаратах. Химик из Риги тотчас принялся цеплять нитрогруппу к фуранам. Он поставил опыт, и сильный взрыв потряс маленькую лабораторию. То, что так просто получалось на страницах журнала, совсем нелегко было повторить в аппаратной. Фурацилин, препарат, активно поражающий болезнетворных микробов, явился на свет в начале 1948 года, но только в колбе, в ничтожных количествах. Может быть, он и остался бы химической безделкой, одним из многих синтезированных, но не работающих на человека веществ, если бы химик не явился со своей идеей на фармацевтический завод. Правда, об органическом синтезе там никто не слыхивал. С давних пор на заводе только и делали, что развешивали закупленные на Западе порошки. Первые граммы промышленного фурацилина Гейлеру пришлось синтезировать собственными руками. Сейчас этот препарат полностью вытеснил много лет служивший хирургом ревоноль. Прославленный ревоноль, как о нем писал профессор Сергей Сергеевич Юдин. Фурацилином с успехом лечит болезни уха, кожи и горла. Ярко-желтым раствором фурацилина и вы, дорогой читатель, полощите горло, заподозрив у себя ангину. Дальнейшее подвешивание к фуранам различных химических групп принесло Гейлеру и его сотрудникам новые успехи. У фурацилина появились 7 значительно более активных братьев, в том числе фурадонин, тот самый, о котором так тепло говорил в Риге профессор-хирург. Фуразолидон, спасающий от инфекции маленьких детей. И самый интересный для современных хирургов – фурагин. У нитрофуранов выявилось важное для современной медицины свойство – микробы привыкают к ним медленнее, чем к антибиотикам. Благодаря этому врачи могут лечить больных нитрофурановыми препаратами до самого выздоровления, не опасаясь того, что инфекция привыкнет к лекарству и перестанет на него реагировать. Препараты фуранового ряда стали предметом экспорта. Техническую документацию на их производство Советский Союз передал другим социалистическим странам. Синтез стекловолокна и лекарств Гейлер, как уже говорилось, начал в крохотной лаборатории Института лесохозяйственных проблем. Со своими бесконечными химическими идеями и синтезами он скоро почувствовал, что ему тесно в ведомственном институте, тем более, что по складу ума своего он был склонен не просто синтезировать, что получится. Этим, увы, грешат многие химики, но стремился обнаружить закономерности, которые открыли бы внутренние механизмы процессов, идущих в колбе. Вероятно, ПАСК, тот самый препарат, который так решительно отверг мой собеседник, врач-фтизиатр в 1950 году, привлек химика Гейлера прежде всего логичностью своей структуры, изящной идеей, лежащей в основе лечебного действия. Параминосалициловая кислота, ПАСК, была синтезирована еще в 1902 году, но долгое время не находила никакого практического применения. Только в 1946 году один шведский биохимик заметил, что ПАСК нарушает дыхание бактерий. Возникла идея использовать странную кислоту для того, чтобы душить туберкулезные микробы. Но как действует препарат на палочку Коха, долгое время никто не знал. Разъяснения дали, в конце концов, биохимики. Знакомясь со строением и жизнью микробов, они установили, что жизнь этих ничтожных по размерам существ регулирует чрезвычайно сложная система ферментов. Микроорганизм есть не что иное, как мешок с ферментами, сказал видный американский микробиолог Рене Дюбо. Постепенно стали известны и те химические вещества, метаболиты, без которых немыслим синтез микробных ферментов, немыслима сама жизнь микроорганизма. Были проделаны опыты, в которых микробов то подкармливали метаболитами, в результате чего они процветали, то лишали их необходимого рациона, и тогда микроорганизмы херели, гибли. Видимо, в процессе этих опытов у кого-то из ученых возникла лукавая мысль подсунуть бактериям вещество, химически почти точно воспроизводящее строение метаболита. Повторяю, почти. Какая-то небольшая искусственно добавленная цепочка или лишняя химическая связь при всем своем сходстве с природным продуктом лишала это хитроумно построенное вещество способности действовать как метаболит. Сначала биохимиков интересовал только теоретический вопрос. Узнает ли микроб, что его обманули, или все-таки втянет в свое тело этого химического троянского коня? Под сомнение была поставлена сама мудрость и рациональность природы. Неужели после миллионов лет эволюции микроб не узнает, какой продукт для него благодетелен, а какой вредоносен? Да, мир живого оказался не таким уж совершенным, как можно было бы предположить. В опыте микробы, в том числе те, что вызывают болезни, поддались на обман и начали включать фальшивые вещества в круг своих внутренних процессов. Ошибка кончилась для них роковым образом. Ложные метаболиты не могли участвовать в поддержании жизненно важных обменных процессов. Кроме того, заняв место действительно необходимых и активных веществ, они не позволяли включаться в химические обменные процессы подлинным метаболитам. Все это очень скоро разлаживало организм бактерии и вело к ее гибели. Фальшивые метаболиты, вещества, близкие к ним по химическому строению, но действующие противоположно, получили имя антиметаболитов. Учение об антиметаболитах стало краеугольным камнем новой эпохи в синтезе лекарств. Тактика троянского коня в борьбе с микробами вскоре после Второй мировой войны получила всеобщее признание химиков и врачей. Антиметаболиты перестали быть случайными лекарствами. Химики и синтетики принялись строить их, заимствуя архитектуру от метаболитов и лишь частично изменяя ее. Заинтересовали химиков и метаболиты туберкулезной палочки. И тут вспомнили о параминосалициловой кислоте. Очень уж она оказалась похожей на одно из тех веществ, без которого туберкулезная палочка не может существовать.